Если бы они зашли к ней сейчас, то могли бы забрать его. «Мы можем ей позвонить», — сказала Диана. «Чтобы убедиться, что Бадди нет дома?» — взволнованно спросила Эми. «А затем навестить ее?» «Да», — ответила Диана. Они остановились возле супермаркета Dairy Mart, и Диана воспользовалась таксофоном. Но никто не брал трубку. Тогда они решили проехать мимо дома Эми. Грузовичка Бадди нигде не было, но окна во всех комнатах скрывали плотные шторы. «Войдем?» — спросила Диана. «Хочешь, я пойду первой и проверю, здесь он или нет?» «Не стоит», — сказала Эми, не сводя глаз с одного конкретного окна. «Нам лучше не заходить внутрь. Она очень устает. Не будем тревожить ее». Диана мысленно представила мать Эми, укутанную в одеяло на кровати, и поняла. Эми переживала, что они могут застать ее не в самом благопристойном виде. А присутствие Дианы было бы еще унизительнее для нее. Но когда Диана вырулила на обочину дороги, Эми бросила через плечо на свой дом полный любви и тоски взгляд. Диана уже не сомневалась в том, что Эми было необходимо повидаться с матерью. К тому же ей надо было забрать свидетельство о рождении. Приехав домой, она собиралась позвонить Алану. Она знала, что он не откажет ей. Вход на библиотечные танцы был открыт для любого человека с лишними $25 в кармане. Тех, кто пришел, призывали пожертвовать даже больше, если, конечно, у них хватало средств на подобный жест. В публичной библиотеке Хоторна требовались новые книги, апгрейд парка компьютерной техники и ремонт крыши. Всем без исключения библиотекарям платили меньше положенного. Каждый год Алан Макинтош выписывал чек на $1000, надевал синий блейзер и повязывал галстук. На этот раз у него была дополнительная миссия. Позвонила Диана и попросила его об услуге. Он заехал за Эми чуть пораньше. Диана была в мастерской вместе с Джулией. Люсинда принаряжалась в своей комнате, но Эми уже поджидала его. Она стояла в дверном проеме с нетерпением и застенчивой гордостью, посматривая на проезжающие машины. «Привет!» — радостно просияв, сказала она. «Эми Брукс? Это действительно ты?» «Да!» — ответила она. Кружась волчком, она во всех деталях продемонстрировала ему свое новое платье. Оно замечательно подходило ей по цвету и для вечеринки на излете солнечных деньков. У Алана появилось такое ощущение, будто он приехал за собственной дочерью, чтобы отвезти ее на первые в жизни танцы. «Тогда вперед!» — сказал он, распахнув дверь, взяв ее за руку и отведя к машине. «Ты выглядишь великолепно, Эми. Я горжусь, что меня увидят рядом с тобой». Эми лучилась счастьем, пока он открывал дверцу автомобиля. Алан поднял голову и увидел Люсинду с полотенцем на голове, махавшую им на прощание со второго этажа. Он посмотрел на мастерскую. Из-за дверей за ними наблюдала Диана в рабочем комбинезоне. Их удивленные взгляды встретились, и она улыбнулась. Уезжая, он чувствовал, что она смотрела им вслед. «А мама знает, что мы приедем?» — спросила Эми, когда он остановился возле ее дома. «Да», — ответил он, — «она ждет нас». «Я хорошо выгляжу? «Что, если она подумает, что я модничаю?» «Ты бесподобна», — сказал Алан. «Вот что она подумает». Поднимаясь по ступенькам своего крыльца, Эми волновалась и выкручивала руки, совсем как Джулия. Алан нажал кнопку звонка. Изнутри послышали звуки с шагов. Эми глубоко вздохнула. Она пыталась принять нужную позу, словно стояла перед зеркалом. Прямая спина, сложенные руки. Руки по швам, милая улыбка, никакой улыбки. Но только отворилась дверь, ее нервозность тут же улетучилась. «Мамочка!» — скричала Эми, бросившись в объятия матери. «Эми!» — воскликнула Тесс Брукс. «Любимая!» Алан отошел в сторонку и наблюдал за воссоединением семьи. Мама и дочка обхватили друг друга, раскачиваясь взад и вперед. Спустя пару минут, взяв Эми за руку, Тесс провела их в гостиную. Комната блистала чистотой, а через открытое окно струился угасавший солнечный свет. «Ай-яй-яй!» — сказала Тесс. «Ты только взгляни на себя!» «Слишком вычурно, да?» — спросила Эми, одергивая юбку. «Нет, дорогая, ты прекрасна. Как же я по тебе соскучилась!» «Я тоже, мам!» — сказала Эми. «Мне нужно тебе кое-что сказать. О том, что я извиняюсь за все те субботы, — проговорила Тесс, — когда я не навещала тебя. «Я знаю, у нас тут какая-то инфекция, грипп или что похуже», — ответила Эми. «Это был не грипп», — сказала Тесс, и у нее задрожали руки. «Я болела, но в другом смысле. У меня депрессия. У меня и сейчас депрессия. Так это называется». Я хотела, чтобы ты знала, что же происходит на самом деле. Я не притворяюсь и ничего не выдумываю. «Да все нормально, мам!» — тут же сказала Эми. «Не надо извиняться!» Алан помнил, что чувство, желание простить свою мать, тоже часто его посещало. Но то, что сделала Тесс Брукс, просто восхитило его. Взяв ладони Эми в свои руки, она взглянула дочери в глаза. «Нет, Эми», — сказала Тесс, — «я прошу у тебя прощения». «Тихо, мам!» — пыталась перебить ее Эми. «Не надо!» «После смерти твоего папы», — продолжила Тесс, — «я почти не заботилась о себе. Потеряв его, я словно провалилась в ночной кошмар. Мне лишь хотелось свернуться клубком и заснуть, чтобы ни о чем не думать. Я так и поступила». Эми слушала ее, широко раскрыв глаза. «Это было плохо», — сказала Эми. «Но что еще хуже, я и о тебе ни капельки не заботилась. Я не обращала на тебя внимания». «Нет», — возразила была Эми, — «ты не... Я должна, дорогая. Пойми. Мне придется быть честной, или же у нас ничего не получится». «Я выгнала Бадди». «Мам!» — Эми сверкнула глазами. «И я записалась на прием к психоаналитику, чтобы он помог мне справиться с депрессией. Как я уже сказала, это депрессия, и от нее не убежишь. Она вполне реальна, так же, как и пневмония». «Значит, я смогу вернуться домой?» — спросила Эми. «Скоро», — ответила Тесс. «Но почему не сейчас? Мне вовсе не обязательно идти на танцы. Доктор Макинтош сводит меня за моими вещами. Или мы можем забрать их позже, мне все равно. Я хочу остаться дома с тобой, мам». «Эми, нам не следует торопиться», — ласково сказала ее мама. «Власти штата требуют, чтобы ты пока жила у Робинсов. Я думаю, что это разумное решение.